Глава 7. На следующий день, ровно в 6, Нагель появился у доктора. Он думал, что пришел слишком рано, но все общество, с которым он познакомился накануне, было уже в сборе. Среди гостей двое были ему незнакомы — адвокат и какой-то белобрысый студент. За двумя столами пили коньяк с сельтерской, а за третьим сидели дамы, поверенный Рейнард и этот самый студент, и оживленно болтали. Адъюнкт, человек молчаливый, от которого обычно и слова не услышишь, уже успел набраться как следует. Красный как рак, он был в приподнятом настроении и громко рассуждал, о чем попало. Взять хотя бы Сербию, где 80% населения совершенно неграмотны. Разве там дело обстоит лучше? Ну-ка, пусть ему ответят на этот вопрос. И адъюнкт окинул гневным взглядом присутствующих, хотя решительно никто ему не возражал. Хозяйка дома подозвала Нагеля и усадила его за свой стол. Что он будет пить? — А мы как раз говорили о христиане, — сказала она. Какая странная идея пришла ему в голову — поселиться в их маленьком городке, когда у него был выбор, и он мог бы жить в самой Христиании. Нагель возразил, что вовсе не находит эту идею странной, просто ему захотелось пожить немного в сельской местности, устроить себе что-то вроде каникул, а в Христиании, к слову сказать, он сейчас не согласился бы оказаться ни за какие коврижки. Христиания — это последнее место, которое он бы выбрал. Да помилуйте, неужели? Ведь Христиания — столица. Туда стекаются все знаменитые, все выдающиеся люди страны, не говоря уже о выставках, концертах, театрах и тому подобном. «Да, и сколько там иностранцев!» — вставила Фрекен Андерсон. «Гастролеры из разных стран, актеры, певцы, музыканты, художники!» Дагни Хьеллен сидела молча, она только слушала. «Возможно, все это и так», — согласился Нагель. «Но когда при мне упоминают христианию...» Он уже, право, не знает почему, но всякий раз он видит перед собой часть района Гренцен и чувствует затхлый запах, вывешенный для просушки одежды. Правда, правда, он не выдумывает. И у него возникает образ чванливого провинциального городка с двумя церквами, двумя газетами, гостиницей и колонкой, куда все ходят за водой, но при этом почему-то населенного самыми великими людьми на свете. Нигде он не встречал более кичливых людей, чем там. И сколько раз, бог ты мой, когда он там жил, он мечтал оттуда уехать. У поверенного не укладывалось в голове, что можно испытывать такую глубокую антипатию не к отдельной личности, но к городу в целом, к столице государства. Христиания теперь уже не похожа на какой-нибудь там заштатный городишко. Она по праву занимает далеко не последнее место среди столиц мира. Да и про кафе «Гранд» не скажешь, что это захудалое кафе. Сперва Нагель ничего не возразил на замечание относительно кафе «Гранд», но затем наморщил лоб и сказал так громко, что все услышали: «Гранд — это в своем роде уникальное заведение». «Вы, кажется, говорите это с иронией. Отнюдь нет. Гранд — это знаменитое место, где собираются исключительно великие люди. Если художники, то лучшие в мире. Если студенты, то подающие самые большие надежды. Редактора — самые блестящие. Женщины — самые роскошные. Поэты — самые рассамые. Сидят там день-деньской и пыжатся друг перед другом, величают друг друга гениями и счастливы от этого безмерно. Я сам видел, как там ликует всякий, кому удается привлечь к себе внимание других». Слова Нагеля вызвали у всех раздражение. Поверенный наклонился к Фрекен Хьеллен и сказал ей довольно громко: «В жизни своей не встречал такого надменного господина. Она вскинула голову и метнула быстрый взгляд на Нагеля. Он, несомненно, слышал замечание поверенного, но, видимо, пропустил его мимо ушей. Более того, он чокнулся со студентом и с полным равнодушием заговорил о другом. Ей тоже претило его высокомерие. Бог его знает, что он о них всех думает, если считает себя вправе угощать их такой наглой болтовней. Что за самомнение? Что за мания величия? И когда поверенный спросил ее, каково ее мнение, она ответила намеренно громко: «Мое мнение? Извольте. Для меня христиане достаточно хороша». Но и после ее слов, как бы обращенных к нему, Нагель продолжал оставаться невозмутимо спокойным. Он лишь внимательно посмотрел на нее, словно силясь понять, чем он мог ее рассердить. Он не сводил с нее глаз, наверное, больше минуты, щурился, явно о чем-то напряженно думал, и лицо его при этом было печально. Но тут и адъюнкт включился в разговор и горячо запротестовал против утверждения, будто христиане меньше, скажем, Белграда. Да и вообще христиане, спору нет, ничуть не меньше любой столицы средней величины. Все расхохотались. Адъюнкт с пылающими щеками и непоколебимыми убеждениями и в самом деле выглядел комично. Адвокат Хансен, небольшого роста, толстяк со сверкающей лысиной, смеялся громче всех. Его очки в золотой оправе тряслись, он бил себя по коленкам и хохотал до упаду. Средней величины, — хрипло выкрикивал он, — христиане ничуть не меньше других столиц той же величины, ничуть не меньше, ах, бог ты мой, ваше здоровье! Нагель снова вступил в разговор со студентом Эйеном. Да, в юности он, Нагель, тоже очень увлекался музыкой, особенно Вагнером, но с годами это прошло. Впрочем, дальше умение читать ноты и извлекать кое-какие звуки из инструмента, у него дело не двинулось. «Вы играли на рояле?» — спросил студент. Рояль был и его инструментом. «Нет, упаси бог, на скрипке». Но, как я уже сказал, похвастаться мне было нечем, и я вскоре это забросил. Взгляд его случайно упал на Фрекен Андерсон, которая, устроившись подле кафельной печки в углу, вот уже не менее четверти часа болтала с поверенным. Их глаза встретились неожиданно, мимолетно, но она умолкла на полуслове и беспокойно заерзала на стуле. Дагни сидела в сторонке и похлопывала по ладони сложенной газетой. На ее длинных белых пальцах не было колец. Нагель украдкой разглядывал ее. Боже, до чего же она в этот вечер была хороша! Освещенные лампой, ее густые светлые волосы на фоне темной стены казались еще светлей. Правда, когда она вот так сидела, можно было заметить, что у нее есть некоторая склонность к полноте, но стоило ей встать, как это впечатление пропадало. У нее была легкая плавная походка, словно она не шла, а скользила на коньках. Нагель поднялся и подошел к ней. На какой-то миг она вскинула на него свои темно-синие глаза, и тогда у него вырвалось помимо воли: «Господи, до чего же вы хороши!» Эта откровенность вконец смутила ее. Она хотела что-то сказать, но не смогла. В конце концов она прошептала: «Будьте же хоть немного благоразумны». Затем она подошла к роялю и принялась перелистывать ноты. Щеки ее горели. Доктор, томившийся от желания поговорить о политике, вдруг спросил: «Вы читали сегодняшние газеты? Моргенблат, черт меня побери, позволяет себе последнее время невесть что. Площадная брань, а не язык цивилизованных людей». Никто доктору не возразил, и он замолк. Адвокат Хансен знал, что нужно хозяину дома для вдохновения, и поэтому подчеркнуто спокойно заметил: «Справедливость требует признать, что виноваты обе стороны». «Ну, дожили!» — воскликнул доктор и вскочил. «Уж не хочешь ли ты сказать, что...» Но тут пригласили к столу. Общество двинулось в столовую, но доктор не умолк, и спор продолжался за ужином. Нагель, который сидел между хозяйкой дома и юной фрекен Ульсен, дочерью полицмейстера, не принимал в нем участия. Когда встали из-за стола, разговор о европейской политике еще не иссяк. Уже были высказаны мнения о царе, о Констане, о Парнелле. А когда углубились, наконец, в обсуждение балканского вопроса, адъюнкту снова представился случай наброситься на Сербию. Он как раз только что читал в статистише «Монац» шрифт, что положение там ужасное, школы в полном запустении. «Но одно обстоятельство вселяет в меня глубокую радость», — сказал доктор, и глаза его увлажнились, — «а именно то, что Гладстон еще жив. Нальем же бокалы, господа, и выпьем за здоровье великого Гладстона, истинного демократа, нашего современника и человека будущего». «Подождите, пожалуйста, мы тоже хотим присоединиться к вам», — воскликнула фру Стенерсон. Она наполнила бокалы, проливая от чрезмерного усердия вино, и, держа поднос в дрожащих руках, обнесла дам. Все выпили. «Ну, разве он не молодец?» — продолжал доктор, прищелкнув языком. «Правда, последнее время он немного приболел, простудился, бедняга, но, будем надеяться, он вскоре поправится. Никого из нынешних политиков мне не было бы так жалко потерять, как Гладстона. Господи, когда я думаю о нем, он видится мне этаким гигантским маяком, указывающим путь всему миру». «У вас такой отсутствующий взгляд, господин Нагель. Вы что, не разделяете моего мнения?» «Простите, вы о чем?» «Само собой разумеется, я с вами совершенно согласен. Ну, конечно, Бисмарк мне тоже импонирует, но Гладстон...» Доктору по-прежнему никто не возражал, все знали, что иначе унять его будет невозможно. В конце концов, разговор совсем затух, и доктору пришлось предложить обществу сыграть в карты, чтобы хоть как-то убить время. Кто будет играть? Но тут фру Стенерсон крикнула на всю комнату: «Нет, это я должна всем рассказать. Знаете, что мне сейчас сказал Эйен? Оказывается, господин Нагель не всегда так высоко ценил Гладстона, как сегодня. Эйен слышал однажды выступление господина Нагеля, кажется, это было в Рабочем Союзе, да? Так вот, там он просто разделал Гладстона под орех. Хороши же вы, господин Нагель, ничего не скажешь. Неужели это правда?» «Нет уж, не отмалчивайтесь, не отмалчивайтесь». Фру Стенерсон проговорила все это вполне добродушно, с улыбкой, даже шутливо погрозила пальцем и еще раз потребовала, чтобы он признался, правда ли это. Нагель смутился и ответил: «Это должно быть какое-то недоразумение. Не стану утверждать, что вы вконец развенчали Гладстона, — сказал студент Эйен, — но вы на него резко нападали. Помню даже, что вы назвали Гладстона ханжой». «Ханжой? Гладстона ханжой? — вскричал доктор. — Вы что, были пьяны, старина?» Нагель рассмеялся. «Нет, я не был пьян. А может быть, и был уж, право не помню. Похоже, что был». «Клянусь, не иначе», — с торжеством произнес доктор. Нагелю не хотелось пускаться в объяснение, он не поддержал разговора, и тогда Дагни Хьеллен шепнула фру Стенерсон: «Заставь его высказаться. Слушать его так забавно». «А что вы, собственно говоря, тогда имели в виду?» — спросила фру Стенерсон. «Раз вы так резко критиковали Гладстона, значит, у вас было свое особое мнение. Пожалуйста, изложите его нам.